Тамара Ивановна, вы разберете все это? — Конечно, голубчик. Я ужин приготовила, курицу у тебя нашла и картошку поджарила. Придешь? Теперь Тамара Ивановна была сама кротость. — Спасибо. С удовольствием. Как насчет рюмашечки? — Я не буду, а тебе, может, и следует. — Ты пьющий? — спросила она подозрительно. — Умеренно. Я пойду умоюсь и принесу коньяк. Зина услышала, как вошел Петров, и открыла глаза. В комнате мягко стелился свет галогенного торшера. — Привет, Зинаида! — Здравствуйте, Павел! — Если ты мне будешь выкать, я вспомню, сколько мне лет. Никто не знает, что 10 лет назад 70 стукнуло. Петров говорил, не глядя на Зину. Он доставал из шкафа чистую майку и спортивные штаны. Я хотела уйти к себе, но Тамара Ивановна не позволила. Зина понимала, надо поблагодарить соседа. Но удивительным образом никакой особой благодарности к нему не испытывала. Если растрескавшейся земле нужен дождь, то неважно, пригнал тучу северный или южный ветер. Она будет просто впитывать влагу. «Как ты себя чувствуешь?» — Петров изучающе посмотрел на нее. Желтенькая ночная рубашка в кружевах. В его постель залетела девочка-подросток из пионерского лагеря. «Я себя не чувствую. Это кто-то другой». «Есть хочешь?» «Нет. Меня Тамара Ивановна бульоном кормила из вашей, из твоей курицы». «Тогда я тоже пойду подкреплюсь. Тебе ничего не нужно?» «Ты мальчиков видел?» «Видел. Отлично выглядит», — соврал Петров. Он хотел еще что-нибудь приврать, но Зина закрыла глаза и уснула. «Кафка по мне плачет», — подумал Петров. «Полнейший сюрреализм». Он сидел на чужой кухне, поглощал ужин, приготовленный женщиной, о существовании которой еще вчера не подозревал, и обсуждал семейные дела посторонних людей. Звонила Валентина, сестра Зины, делилась Тамара Ивановна. Бабушку их положили в больницу. Валя взяла отпуск и ухаживает за ней. И правильно, кому старуха там нужна? Чуть не углядел и пролежни. Петров не знал, что такое пролежни. Тамара Ивановна ему подробно объяснила. «Я купил приборы для сцеживания молока. Вы видели? Не нужны они. Я грудь Зине перевязала». «Как? В каком смысле?» «Чтоб молоко перегорело. Куда я еще кормить?» «Но Козлов этого не говорил. Много он понимает, Козлов. Нет, конечно, детский врач, он очень знающий. Тамара Ивановна, нужно еще что-нибудь Зине или детям?» «Одежонки у них маловато, застиранная вся». Зина уже ползунки стала надставлять. «Они ведь растут». «Нет у тебя знакомых, у которых младенцы подросли?» «Есть. Завтра спрошу». «Ничего, если я вам не буду с посудой помогать. Честно говоря, засыпаю на лету». «Да что ты!» — замахала руками Тамара Ивановна. «Разве мужское это дело?» «То-то я им 20 лет занимаюсь». Дома Петров посмотрел на спящую Зину. Представил, чтобы добыть из кладовки раскладушку, надо вытащить лыжи, велосипед и еще кучу всяких вещей. «Дудки», — заявил он вслух, — «я не кусаюсь и истощенных женщин не насилую. Неистощенные сегодня тоже могут не беспокоиться». Он достал подушку, плед и лег рядом с Зиной. Не просыпаясь, она вдруг повернулась к нему, положила голову на плечо и обняла за шею. Петров почувствовал, как к нему прижалась плоская, забинтованная грудь соседки. Проклиная себя, он убрал Зинину руку и осторожно встал, побрел к телефону. «Козлов? Это Петров. Петров? Это Козлов. Доктор, проснись. Мне надо задать тебе вопрос». Армянское радио отвечает. «Перестань храпеть в трубку. Тамара Ивановна перевязала грудь». «Зачем? Что у нее с грудью?» «Да не у нее, она Зине перевязала, чтобы молоко перегорело». Подожди, погоди, я сейчас врублюсь. Так, если у нее пневмония, то надо, чтобы легкие хорошо вентилировались. Поэтому все сдавливания — это плохо. Что сказала Маша Новикова? Какая еще Маша? Терапевт. Она должна была к вам заехать, я просил. Ни о какой терапевтше не слышал.